на ладони видно, как летит и взрывается. Вот ты прям, ты это видишь. Ты видишь уже горящие два таких столба черного дыма, и ты видишь, как еще раз прилетает прямо при тебе. Наверное, самое сложное было это ночью вставать. Воздушная тревога, ты спускаешься в подвал, и ты это делаешь по несколько раз за ночь. Во Львове тоже. Да, и ты не спишь. Это не выглядит как издевательство, когда я пощу мороженое, фалафель, а потом фотографии из Мариуполя? То есть так лучше, чем никак? Это так лучше, чем никак. Так в 1000 раз лучше, чем никак, потому что ты тогда понимаешь, что а, людям все еще не все равно, б, другие люди видят, что война все еще идет. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Сам, вещаю из столицы Шотландии, Эдинбурга. И также с нами сегодня Артур Пайкин. Артур Пайкин, кстати, у нас сегодня из Германии, да, из Берлина? Из Берлина, да. Привет. И сегодня у нас гостевой выпуск. С нами сегодня Марина Зайцева. Марина Зайцева у нас, она из Украины, из Днепра, и сейчас находится тоже в Германии. Привет, Марина. Привет. Марина, как бы ты себя охарактеризовала? Чем ты занимаешься? Кто ты? Ох, сейчас я в декрете. Сейчас я мама уже двоих детей, но в свободное от этого время, до этого и после, я сейчас занимаюсь юзер-онбордингом. Это в любом сервисе, это может быть и программа, и приложение, и сервис, что угодно. Ты строишь путь знакомства пользователя с продуктом так, чтобы он понимал, зачем этот продукт, и мог им начинать пользоваться быстрее и получать от него пользу тоже быстрее. Есть, кстати, такое понятие, ну, есть как бы pit of failure, а есть под названием pit of success. Воронка удачи, да. Когда ты все, что бы ты ни делал, это тебе все равно получается, как бы ты ни пытался сойти, так сказать, с тропинки. Вот это ты, да? Примерно ты, так, воронка, да, удачи. Примерно так. Да, сегодня у нас в гостях Марина Зайцева, которая кому-то, может быть, известна как Маринка из подкаста «Радио Ти». У тебя было такое в прошлом? О, да, было-было. Привет-привет. Расскажи немножко про это. Это была одна из лучших частей жизни. Могу сказать, что это одно из самых лучших событий, которое со мной происходило. Попала туда очень просто. Как говорил Бобук, через постель, но нет, на самом деле нет. Однажды я начала просто активно комментировать этот подкаст, и ребята меня позвали сначала в один выпуск, ну, что ты там комментируешь, давай как-то уже вслух. И потом уже позвали на постоянную основу. Это было каждую субботу в течение 3 лет. Я это произношу вслух, и мне страшно, как можно было 3 года жизни каждую субботу проводить дома с микрофоном. Но это был очень крутой период в жизни. Как и Оля, которая ляпка предыдущая, соведущая была, она ушла, когда замуж выходила, так и я, когда встретила Сашу, мужа своего, тогда будущего, тоже уже ушла из подкаста, потому что, ну, в субботу вечер хочется по-другому проводить в этом случае. То есть все-таки мужчины во всем виноват, я понял. Да, да, все так. Радио Ти, это, кто не знает, известный IT-подкаст. Я вот, он до сих пор идет, я не сделал ресерч. Да, да. Он идет до сих пор, и периодически и там бывают такие гостевые выпуски, когда, например, собираются все соведущие женского пола. Да, я хотел сказать, таким подкастом, там же типа технологии, программирование, что-то такое, да? Обычно там не хватает, так сказать, разнообразия и инклюзивности. Ну вот сейчас у них есть одна ведущая из США, насколько я вижу, Ксенкс. Вот, а вообще это Умпутун, известный в интернете, который тоже в Штатах живет. И Бобук, который раньше в Яндексе работал. И он в Киеве, по-моему, и его сейчас несколько раз я видел, интервьюировали. Он тоже между побегами в бомбоубежище, он рассказывал про, комментировал что-нибудь про Яндекс. Вот, и Грей еще такой. Да, он был тоже, по-моему, был директор Яндекс Украина, и он основатель Search Engine этого сайта, форума. Я не помню, как это было. Там про SEO, вот эти всякие штуки. А можно я спрошу, во-первых, ну, как бы Яндекс Украина, вау, а что, он все еще есть? С ним что-то случилось? По-моему, нет. По-моему, после 2014-го его уже нет. Да, там свернули все постепенно, и офисы позакрывали. Но Бобук оттуда вроде давно ушел, он оставался консультантом или до сих пор остается каким-то. В общем, мы не будем на этом углубляться. В общем, есть такой подкаст, послушать его. А ты сама из IT-сферы изначально чем ты занималась? Да, я из IT-сферы. Во-первых, у меня было образование биомедицинская инженерия, там тоже и программирование и прочее. У меня были очень крутые два диплома, которые связаны с программированием. Например, я прогала на C, на чистом C, прикроватный монитор, который в реанимации, это вот эти кривульки, как в фильмах. Офигеть! Да. Это тоже был очень классный период в моей жизни. Я работала в компании, там, где Java была, G2E на то время. И потом наступил такой очень интересный период в моей жизни, когда я не смогла больше найти айтишную работу из-за того, что я молодая девушка, из-за того, что мне 21, и ты же выйдешь замуж за наших программистов и уйдешь в декрет. Тебе так вот прям серьезно несколько раз сказали. Да, прям в лицо. Это в России такое происходит? Или где это было? Нет, это в Киеве, в Украине. В Киеве. Ага. То есть тебе 21, и ты, как сказать, неправильного пола, и тебе, так сказать, сразу нет. Да. Ну, сейчас, слава богу, ситуация совершенно другая. Это было там лет, может, 13 назад. А сейчас чуть попроще, в лицо хотя бы такое не говорят, тогда это было совсем унизительно. И поэтому я ушла в маркетинг после этого, потому что, ну, как-то мне честно, по-настоящему обидно было такое слышать, и не хотелось даже дальше пробовать. И это маркетинг в айтишных компаниях. Сейчас это больше уклон даже в user experience, в user onboarding, вот эти все штуки. То, что меня прет, и то, что у меня вроде как неплохо получается. И ты работаешь в Poster, который... Да, Poster — это... Терминалы оплаты, да, и заказов. Не-не-не, это... есть разные две штуки. Есть терминал для заказа, ты заходишь в кофейню, там бариста что-то набивает на планшете, вот эта часть. Терминал для оплаты — это другая часть. Это можно там интеграцию написать, но это совершенно другие чуваки могут делать, разные во всем мире. И помимо того, что официант набивает это все на терминале, есть еще бэк-офис, где можно посмотреть, сколько чего на складе осталось, какие закупки надо сделать в кофейне, чтобы там зерно не закончилось завтра. То есть есть фронт и бэк. И это все Poster делает вот такую систему для заведений. И это офис находится в Днепре. Я, собственно, из-за этого в Днепр и переехала из Киева. И работает, да, во всем мире. Офис все еще находится в Днепре. Офис все еще находится в Днепре, главный, и мы открыли второй офис в Мексике. А почему в Мексике, можно спросить? Да. Потому что, когда мы смотрели на все страны, в которых мы есть, в которых регистрируются клиенты, Мексика оказалась страной, в которой мы ничего не делаем, но там все равно к нам подключаются и покупаются. То есть у тебя очень хорошие показатели по работе в Мексике, тебе премию выдают, цифры растут. В виде буррито. Да-да. Как-то кратко, вот в чем твоя работа заключается? В продвижении? Ты там, это же холодные продажи, или ты придумываешь маркетинговые кампании, или что это такое? Нет, сначала, 5 лет назад, я пришла, настраивала процессы в customer support, поддержке, чтобы она была классной и даже крутой, это получилось. И после этого я пошла по вектору, это user onboarding, то есть это когда клиент регистрируется в Poster, чтобы он понимал, что ему с этим дальше делать, если он где-то застрял, чтобы ему автоматом что-то саджестилось и его выводило из тупика. Например, если клиент зарегистрировался, начал пользоваться терминалом, продает, но не ведет склад, например, то есть он не добавляет на склад продукты, там, кофе, молоко и так далее, это значит, что у него будет все неправильно считаться, и он никогда не будет понимать, что у него осталось, никогда не сможет спрогнозировать закупки. Мы смотрим на это поведение, и в какой-то момент мы ему можем намекнуть, что, слушай, не ок, что ты не ведешь склад, это приведет к таким-таким-таким проблемам, давай пробовать. Вот. И это все должно быть автоматически, то есть без привлечения человека, но при этом должно быть персонализировано, чтобы человеку, который пользуется складом, не приходило такое, и его туда не направляли. То есть, если Артур задумает открыть свою кофейню на лодке, решение уже есть, да? Да. И небольшой склад у него там тоже будет все считаться, да? Главное, что все вовремя будет закупать, и прибыль будет свою видеть чистую. Мне кажется, только мне кажется, это отличная идея. Надо подумать. Тем более, что у него уже есть опыт кофейни, я знаю, он этим занимался, да. О, так может об этом поговорим? Какой системой пользовался? Наличной. Я недавно узнал, что есть огромное количество кофе-грайндеров, и хороший кофе-грайндер начинается от 400 фунтов стерлингов. Ну нет, на самом деле. Баратса Энкор 100-150 долларов, но там, все хорошо. Там нарез... Если автоматически, а не ручной. Можно ж ручками, да. А, можно, но делать. Там тебе нужно как бы консистенции в нарезке бобов. Да, но ты ручная хорошая кофемолка, ты выставляешь помол, и все у тебя будет консистенция. Но вручную, к сожалению, там тебя скелиться не будет. Гости пришли. Ну, для кофейни, да. У меня была сначала. Я встал на кофейню как-то с ручной кофемолкой такой, причем купил еще ту декоративную, в которой такой ящичек выдвигающийся, вот это вот все. И я такой, да, ну класс. И тут выстраивается очередь, и здесь человек, у нас нет эспрессо-машины, ничего, то есть только фильтры, и я с этой кофемолкой. Ну, мы бы померли, но мы были в торговом центре, это был Lambada Market в Москве, и я проявил свои маркетинговые скиллы, и пошел там в магазин Борг или еще куда-то, им говорю, слушайте, такое дело, у меня сейчас вот тут кофейня, если вы хотите, я могу взять сейчас вашу какую-нибудь кофемолку и всем рассказывать, откуда она. Такие, да, замечательная идея, вот, пожалуйста. Так что я себя спас таким образом, выдав это за рекламный ход. Слушай, круто, но при этом у тебя как-то в голове до этого, ну, ты посчитал, что норм будет с ручной кофемолкой. У меня вообще с головой предварительно. Я сначала делаю, потом думаю. Тоже вариант. А можно я спрошу про IT в Украине? IT в Украине как бы... Похоже, что как и в Беларуси до всех этих событий, как и в России до всех этих событий, оно как бы было. Но я хотел бы спросить именно, какие продукты сейчас, ну, хорошо, сейчас и вот до всех этих событий, какие продукты делаются в Украине, чем пользоваться? О, например, MacPo. Это и CleanMyMac, и Gemini Photos. Это те, которые быстро я вспоминаю. Это Украина. Poster. Тоже Украина. Ну, я знаю, что новая игра по сталкеру скоро выйдет без поддержки русского языка. Да. Да. Очень крутые сковородки в Украине делаются. Это просто бомба. Вот эти все тефали, полный шлак по сравнению с ними, сковородки Биол. Мы только их теперь и покупаем. Вот, ну, проблема в том, что там, где они производились сейчас, там они не производятся из-за войны, и мы даже с Сашей, с моим мужем, хотим где-то заказать на остатках на складе, потому что неизвестно, когда возобновится производство, но это очень крутые сковородки. Это если идти по кухонной утвари, это не совсем IT. У нас сейчас офигенно развивается электронное государство. У нас есть мобильное приложение, DIA называется, там подтягиваются все электронные документы. И вот особенно ты сравниваешь сейчас с Европой, в которой находишься, ты понимаешь, что это просто на 5 шагов впереди планеты всей. Очень крутой инструмент. Даже российские госуслуги по сравнению с Европой очень крутые. Насколько я понял, там дальше пошли, и в DIA все еще удобнее интегрировано. Да. Сейчас, да, все услуги тоже стараются переходить в онлайн. Я слышал, комики у вас смешные, там студия есть хорошая, Квартал 95, неплохо. Да, да, хорошие. Смешно шутят, конкурсы тоже хорошие. Это правда, но это тоже не совсем IT. Ну, на самом деле, очень разработчики крутые в Украине, прям на расхват. Даже те, кто сейчас ищет работу в Европе из разработчиков, находят нормально. Да, так вот, про Украину. Вы, насколько я помню, периодически переезжали из Киева в Днепр и обратно. И когда мы с вами разговаривали, как раз такие настоящие, в хорошем смысле, патриоты. У вас не особо... То есть вы вроде разговаривали про Европу, но в целом, я не знаю, что тебя, особенно Саше, всегда хотелось жить в Украине, как раз там что-то развивать и сделать что-то хорошее для своей страны и все такое. Это я правильно вайп уловил? Ну, Тут немножко, давайте так, я расскажу обратную сторону. Как бы это все красиво звучит, когда мы с кем-то встречаемся, но когда мы сидим с Сашей вдвоем на кухне, это другие разговоры. Я, ну, как-то всю жизнь почему-то мне хотелось поехать в Европу, жить, в Великобританию, особенно Лондон, вот это вот все, потому что я в детстве любила группу Five британскую, и мне казалось, что это прям The Boys Band такой, как Backstreet Boys, только британский. Я как-то к этому стремилась. Потом ты становишься взрослой, ты понимаешь, что это не так все просто, но мысль такая оставалась. Когда мы встретились с Сашей, мы с ним начали ездить по Европе много, нам что-то нравилось меньше. И уже когда у нас дочка родилась, мне прям совсем тоскливо стало в Украине. Вот прям, а я еще к тому времени в Днепре жила, мне еще тоскливее стало. И я хотела, чтобы мы переехали жить в Будапешт. Мне очень нравился этот город. Да, да, очень красивый, да. Венгрия, да. И Венгрия, ну, как-то вот близко, красиво, вот понравилось. Саша даже учил венгерский язык. Мои соболезнования. Это один из самых сложных языков. Не, он, кстати, проперся, ему понравилось. Да, ему очень понравилось, и прям вот он вдохновленно это все делал. Я помню, на остановке даже какому-то такому подвыпившему венгру рассказывал, как ему там к метро пройти, куда повернуть и так далее. И Саша даже ездил в детские садики в Будапешт, узнавать, как туда, что, сколько стоит, какие условия и так далее. Но мы решили, что мы пока не готовы вот на тот момент, потому что нужно было менять абсолютно все. То есть это узнавать, к какому врачу идти, узнавать там, как, что с медстраховкой и так далее. И ну, мы поняли, что на том этапе жизни, ну, это для нас будет сейчас очень много задач, а мы и так как бы не справляемся с теми задачами, которые у нас есть дома. А вот поэтому тогда мы решили пока остаться, посмотреть, что как. Я зареклась жить в Днепре в тот период жизни, но, как long story short, мы последние 3 года живем в Днепре, и я счастлива была от этого. Но мысль о том, что в Европе классно, хорошо, она оставалась. Спойлер. Я уже живу в Европе 6 месяцев, я хочу жить в Украине. Ну, это, конечно, сравнение такое, у тебя очень, наверное, экстрим переездов. Мне кажется, многие говорят о том, что, так сказать, ну, иммиграция сама по себе в мирное время, имеется в виду, это, ну, стресс, огромный, гигантский стресс. Но то, что, как бы, люди во время, ну, войны покидают свою родную страну не по своей воле, а, как бы, переезжают, опять же, еще и иммигрируют, то есть, это, как бы, стресс в кубе получается. И это, как бы, это совсем не то же самое, да, как иммиграция в мирное время. То есть нельзя ставить знак равенства. Но. Конечно, конечно, но теперь я вижу, что это за стресс. То есть я могу примерно сейчас прикинуть, вот если мы представляем, что мирное время, и мы решаем переезжать в любую страну, я теперь понимаю, через что надо будет пройти. Возникает вопрос, а зачем ты туда хочешь переезжать и чего ты хочешь там добиться? И можно ли это сделать там, где ты находишься сейчас? Вот это уже второй вопрос. И на него как-то вот в это время получилось найти ответ, что на самом-то деле я могу быть счастливой, я могу делать то, что я хочу, и получать то, что я хочу, не переезжая из Днепра. Даже из Днепра, в котором я не хотела жить. Каково было, где были последние 8 лет, каково было в Украине жить? Что поменялось вот с Зеленским и вообще как-то вас это коснулось? Чувствовалось? Конечно, коснулось. Во-первых, все 8 лет ты постоянно был в напряжении, что не все так просто, и что-то постоянно происходит. Плюс самое больное место — это Крым, и ты это тоже ощущаешь эти 8 лет. Ты не можешь туда поехать, а у тебя там родственники, например, или были друзья, или ну, кучу всего. То же самое Донецкая, Луганская область. Ты просто встречаешь этих людей на улице, которые были вынуждены оттуда уехать. И, ну, это 8 лет постоянной боли, которая как бы, да, она где-то, может, в коробочку складывается, потому что тебе нужно жить. Но оно все время висело. В 2014 году, когда они захватили Крым, они после этого как бы больше украинцам туда нельзя было приезжать? Или как это было? Нет, можно было приезжать, но нужно границу было пересекать, ага. грубо говоря. То есть тебя могли не пропустить, могли пропустить, досмотр и так далее, и так далее. Но, например, если ты едешь в Крым, и тебе ставят в изогранье отметку, что ты туда приехал, тебе, вероятнее всего, не дадут визу в штат. Ну да. А иногда ты вынужден туда ездить, потому что у тебя там бабушка, допустим, и... тебе надо что-то с этим делать. Угу. Про Зеленского, ну, было непонятно, когда только он баллотировался в президенты. Ну, он просто был другой, он был не похож на всех тех предыдущих наших президентов. У него была офигенная пиар-компания, ну, просто лучшая в нашей стране, которая была, я не знаю, как насчет других стран. Ну, это был кот в мешке, то есть ты... тебе нравится, но ты не знаешь, что будет. Ты не понимаешь, что из этого выйдет. Проходило какое-то время, были видны очень крутые подвижки, там те же дороги в Украине. У нас никогда не было таких хороших дорог, как при нем. То же самое развитие цифровой вот этой вот всей истории про цифровое государство. Это все тоже было при нем. Но, наверное, самое существенное, что произошло, и что ты понимаешь, что все не зря, это когда началась война, ты понимаешь, что да, это тот президент, с которым ты готов любить. Ну, не то чтобы любить страну, нет, это неправильно. Это тот президент, который сейчас нужен, без него мы бы просто уже сдались, наверное. А это был вообще как бы сюрприз или как было какое-то ожидание, что он так поведет себя так, как повел? Наверное, это был сюрприз для меня. Для меня это был сюрприз, потому что ну, война — это такая штука, в которой ты не знаешь, как ты себя поведешь. Ну да, конечно. И обычно ну, на моей памяти не было каких-то таких президентов, которые во время войны были настолько публичными и настолько это все освещали. Просто каждый день записывает вот уже полгода видеообращение. Ну да, все, что он делает, вообще последние полгода, мне кажется, если кому-то преподавать бы, вот как это могло бы быть, или про это снять сериал, как он и сделал, все бы говорили, ну, это, конечно, смешное кино, все, вот, ну, не классная теория, но вот если ты попробуешь, по-настоящему так не получится. Ты должен быть в пиджаке, ты должен быть за большим столом 100-метровым, и вообще ты должен быть в бункере, точно президент не может гулять по улице, блин, когда бомбят Киев, и вот это все. Ну да, но одновременно у нас премьер-министр, который все еще не ушел в Британии, он как бы выглядит, прям скажем, не как солидный человек, которому можно доверять или что-то такое. При этом он был премьер-министр. Но мне поэтому и нравится, между прочим, если не считать все скандалы. Да. Он был очень харизматичным, когда он был еще мэром Лондона, и он мне прям очень нравился, да. Потому что он сильно выделялся на фоне всех остальных. К сожалению, его реальные действия, особенно когда он был главой государства, разонравились мне, но это уже другая история, да. Мы говорим про Бориса Джонсона? Бориса, да. Я знаю, что Борис, на самом деле, то есть он сейчас, на прошлой неделе был День независимости Украины, и он снова уже во второй раз приезжал в Киев, ходили с Зеленским, и он в Украине сейчас, ну, что-то вроде символа, возможно, главного символа, как бы, поддержки страны, и это, мне кажется, офигенно, на самом деле, потому что да. То, что... Ну, не последняя страна в мире, как бы Лондон все вроде как уважают, куча денег. Да, и при всей его критике, что про него говорят, и что, может, правда, что он всегда подстраивается под ситуацию, и вообще он такой весь скользкий сила. Вот сейчас он уже, ну, он больше не премьер, ну, почти. Как бы, ему это надо, вот второй раз приезжать, рисковать, как бы. Ну, зачем-то же он это делает? Может, все-таки это не просто продуманная политика? Он это делает затем... потому что он хочет вернуться в кресло премьера. Именно так, да. Ну, мы не знаем, что будет дальше, никто не знает, что будет дальше, на самом деле, но... Ну, для украинцев это офигенный чувак. Это да, это просто... да, 100%. У него же еще этот в Инстаграме профиль Борис Джонсон UK. Да. А все украинцы говорят, чувак, Борис Джонсонюк. Борис Джонсонюк, да. Наш украинский британец, да. Ну и помимо этого, ну, Британия довольно открыто, они же заявляли, что здесь тысячи, если не ошибаюсь, украинских солдат, здесь британская армия проводит тренировки, они тренируют, собственно, Я не знаю, чему, ну, каким-то военным штукам, обращением со всякими оружием, вот это все. То есть Британия, да, очень-очень открыта в этом плане. Помогает, что как бы очень здорово. Единственное, что да, там был момент, когда Бориса, собственно, спихнули, и к этому, на самом деле, давно шло, и как бы это был вообще не сюрприз, но это был сюрприз, соответственно, для украинцев, что, конечно, и многие расстроились, и я пытался как-то людям писать, что не расстраивайтесь, как бы... В Британии премьер-министры меняются легко, и это ничего не меняет, и это совершенно не меняет, собственно, ну, помощи Британии и Украине. Вообще никак. И более того, Борис, он немножко так, на самом деле, со стороны пристроился. Немножко на этом все заработал пиара, но как бы это были не совсем его решения, вот это все. Ради бога. Самое главное, что это действительно выглядело как поддержка очень крутой страны. Не просто там где-то что-то какое-то там... Премьер где-то сказал, пожал руку. Это были реальные какие-то действия, которые ощущались. И... Но это настолько круто, когда ты видишь, что тебя поддерживает весь мир. Например, в 2014-м, ну, это вообще было не так. Ну да, это плохо, вот нельзя, такая я, и вот там санкции, и все. Ну, всем было пофиг, откровенно говоря. И, наверное, самое страшное... чтобы не было пофиг вот сейчас. И слава богу, что это не так. Ну, такую поддержку всего мира ощущать, это, ну, очень дорогого стоит. И это, опять же, только усилиями той, ну, того президента и всех, кто при нем, вот благодаря пиару, благодаря тому, что они начали всем говорить, всем писать, со всеми созваниваться. Только благодаря этому. Так бы это был бы такой же 2014. Ну, сорян. Ну, так бывает. Ай-яй-яй, вот плохо. Нельзя так. Перенесемся в осень 21-го. Я помню, у нас еще в Slack'е во внутреннем наш фаундер писал, типа, Саша, ребята, там что-то новости совсем неприятные, если что, приезжайте к нам, все такое. Вы тогда верили в такое развитие событий, как вы? Нет, мы 23 февраля не верили в такое развитие событий. Ну, за неделю до Саша ко мне пришел и сказал: Марин, давай, может, уедем куда-то в Европу, возьмем отпуск. Я говорю: да нет, ты что, у меня два новых человека в команду выходят, они приезжают в Днепр, мне нужно их там с ними общаться, вовлекать, все, не-не-не, у меня работа, все-все-все, давай лучше в парке пойдем погуляем, ну давай. Саша при этом купил газовую горелку, купил... какие-то там спички, что-то еще, аптечку, и у нас это было собрано в уголочке, лежало на всякий случай. Мы обсуждали, конечно, мы с ним говорили, что если что-то начнется, что мы будем делать? Ну, конечно, мы останемся в Украине, может, где-то на запад поедем, на западную Украину. Но когда ты видишь 24-го с утра с балкона своими глазами взрывы, ты не ожидаешь этого. Никто такого не ждал. Вот все, что угодно, но не так. 24-го уже по Днепру стреляли, да? Стреляли по всей Украине. 24-го, да, во всех больших городах. Ну, как это было? Как вы проснулись? Если ты можешь об этом говорить. О, ну, мне может быть тяжело. Я это имею в виду. Все еще тяжело, но, конечно, я расскажу. Это было утро, мы спали... Это будний день. Аврора дочка в школу идти будет. Я просыпаюсь непонятно почему. Иду в туалет, извините за подробности, ложусь обратно, mm-hmm. и я слышу какие-то звуки, и ты, ну, твой мозг начинает тебя уговаривать, что, может быть, это мусоровоз так громко едет просто там. Вот, но... Ты себя уговариваешь, но ты уже все понимаешь. Вот это ощущение, наверное, самое тяжелое, что ты все понял. Я встаю, бужу Сашу, говорю, по-моему, как бы все. И мы выходим на балкон, мы жили тогда на 15 этаже, достаточно высоко, и у нас просто вот на ладони видно, как летит и взрывается. Вот ты прям, ты видишь уже горящие два таких столба черного дыма, и ты видишь, как еще раз прилетает прямо при тебе, и как оно взрывается. И я помню, мы стояли с ним, и такое как бы молчаливое «собираемся, собираемся». Вот. И мы за час собрались и уехали. И у вас квартира там осталась, вот это все? У нас на то время, да, осталась квартира. То есть мы взяли просто по минимуму, взяли палатку, спальники, потому что ты не знаешь, где ты будешь ночевать, куда ты едешь вообще. Но это так, ты закрываешь двери, и ты прощаешься абсолютно со всем, что лежит в квартире. Ты понимаешь, что ты этого не увидишь, ну, вероятнее всего, на тот момент. Мы ехали, мы как бы, ну, еще что, Саша молодец, он все время держал полный бак бензина, все время, на всякий случай. Это нас очень спасло, потому что мы проезжали просто сумасшедшие очереди на заправках на тот момент. Мы, какой у нас был план, когда мы сели и поехали? Мы хотели доехать до границы с Польшей и уехать. Но уже в этот же день закрыли границы для мужчин призывного возраста. То есть даже если бы мы успели приехать в тот же день, мы бы уже границу с Сашей бы не пересекли. И, кроме того, мы бы не успели в тот же день, потому что бомбили по всей Украине. И вместо, там, условно, 18 часов, которые мы бы могли проехать без остановки тогда, мы ехали 4 дня, потому что везде... Ну, банально, мы строим маршрут, например, маршрут идет через Умань, и мы, радио было включено все время, мы не включали музыку, это было радио, чтобы понимать, что происходит. Едем маршрут через Умань, в Умани бомбежка. Мы объезжаем кругами, потому что, ну и так, вот, это так, так как у нас началось 24 февраля. Помню, мы собираем вещи, и просто нам начинают звонить наши друзья, которые там не в Украине, там, допустим, в Германии или где-то еще, чё как, начали писать совершенно незнакомые, ну да, люди, которые там из Венгрии, чувак, который руководил общественным транспортом, мы с ним просто даже не виделись никогда, он пишет: я увидел, что происходит, типа, приезжайте, приезжайте. Это было поразительно. Ну, ты такой поддержки никогда не чувствовал, как... Да и до сих пор, ну... А, еще вишенка на торте, я была беременна. Поздравляем, да. Спасибо, да, я уже родила. Ага, да-да-да. Как Аврора реагировала? Что ты с ней говорила о чем-то? Страшно, наверное, было, если тем более радио включено все время, она уже такого возраста. Она, ну, мы ей 7, мы ее разбудили. Первое, что мы сказали, что она в школу сегодня не идет. Она очень обрадовалась. Вот, и мы сказали ей, что началась война. Она потом нас расспрашивала уже в машине, как, чё, а чё это вообще, ну а зачем? Ну, как могли, мы объясняли, мы старались не нагнетать, ну, то есть объяснять факты, но не рассказывать ужастики, что там. Очевидно, что она все понимала. Когда мы ехали по Украине, мы ночевали в совершенно неизвестных местах у незнакомых людей, просто в квартире люди... находились знакомые знакомых через знакомых, то есть ты людей видишь первый раз в жизни, они тебя видят первый раз в жизни, на улице 23:00, и они готовы тебя принять, потому что ты не можешь нигде заночевать, там комендантский час, блокпосты, отели забиты, ничего нет. Но у вас есть машина и палатка еще, наверное, на emergency, приходилось там спать? Нет, не приходилось, слава богу, потому что это был февраль. Февраль. Но мы понимали, что это наш план Б, потому что хотя бы так. И на том спасибо, что он такой есть. А как выглядели дороги вообще? То есть это забито, это пробки или что такое? Это были небольшие тянучки на выезде из города, ну вот из Днепра, когда мы выезжали. Но и были пробки на блокпостах. То есть сразу по всей стране поставили блокпосты. То есть это как... там мешки, бетонные плиты, которые не дают тебе напрямую проехать. Ты должен такой их змейкой объехать, и если у тебя попросят документы, тоже их предъявить. Вот на этих местах были тянучки, и чем ближе к западу, тем они были, естественно, больше. Мы ко Львову ехали часа 4 в тянучке, и, собственно, мы не смогли заехать во Львов, потому что начался комендантский час, и мы оказались посреди нигде, в 11 вечера. Чудом нам, опять же, знакомые знакомых знакомых нашли каких-то ребят. Мы спали у них на диване втроём. Они спали со своими двумя детьми вот в их комнате. То есть это манюсенькая квартира. Это, ну... Да, я тоже первым делом написал своим друзьям во Львове про вас, но они сами уехали на дачу, а свою квартиру в городе тоже забили 20 знакомыми, типа, и там уже на потолке кто-то спал тоже. Ну, это нереально, да, все забили. Кроме того, во Львов очень многие заранее уезжали. И, наверное, самое сложное было это ночью вставать, воздушная тревога, ты спускаешься в подвал, и ты это делаешь по несколько раз за ночь. Во Львове тоже. Да, и ты не спишь. Ты не спишь, и зато с людьми общаешься. Люди прекрасные. Ну, на людях, мне кажется, все это и держится. И держалось, и держится. Да, мы доехали до Львова, мы там переночевали тоже. И потом, когда поняли, что границу не пересечем, мы поехали в Черновицкую область. Там мои коллеги нашли отель, в котором можно было остановиться. Там освободился номер, где мы смогли все поселиться. Мы там прожили неделю. Начали просто происходить разные ситуации. Например, там в отеле у всех детей началась рвота. Повезли какого-то ребенка искать врача. Врач аж очень далеко, и это тяжело, потому что ты понимаешь, что ты медицинскую помощь не получишь, если что-то случается. Я понимаю, там, если у Авроры начнется этот ротавирус, если у меня у беременной это начнется, это будет очень сложно. Помимо этого, естественно, начался призыв по всей стране, потому что военное положение. И тоже, ну, ты не понимаешь, ну, Сашу могут просто забрать вот так вот из отеля, и мы останемся. Точно так же я беременна с ребенком непонятно где, без врачей, без ничего. Я не хотела уезжать от Саши, но объективно ему легче будет справиться с любой ситуацией без нас. И нам будет легче и врача найти, и все. Мы сели в машину и поехали на границу с Румынией, потому что она была не самая загруженная. Еще усложнялось все тем, что там на границе с Польшей, например, 2 суток надо было в машине сидеть, прежде чем ты доедешь до границы из-за очередей. Мы даже пробовали на границе с Польшей побыть. Мы за 4 часа сдвинулись на 60 метров. И мы просто развернулись и поехали. А там 10 километров очередь. Я, Аврора, я беременная. И мы переезжаем границу с Польшей, с Румынией, простите. И да, и мы 2000 километров едем до Берлина. Ну, слава богу, все ок. То есть граница выпускает женщин с детьми. Ты видишь, сколько женщин с детьми выезжает. Кто с машиной, кто без. И потом ты въезжаешь в Румынию, очень хорошо помню этот момент, там шикарный серпантин, зима, заснеженные елки, ты просто попадаешь в сказку, вот в такую из полного трэша, в какую-то такую сказку, и ну, у тебя мозг просто не понимает, что происходит, он не понимает это реальность, что вообще, что как. Как ты относишься к этой ситуации, что ну, женщин выпускают, а мужчин нет по умолчанию? Ну, смотри, я могу понять и тех, и тех. Я могу понять государство, потому что нужны мужчины, чтобы воевать. Ну, женщины тоже нужны, но... А женщины могут воевать или нет? У нас очень много женщин в армии сейчас. Добровольно. Ну, очень много. И это не только медицинские, ну, не только там медсестра или врач. Это они прям там есть добровольно. Приходят. Конечно, мне кажется, что должен быть какой-то другой механизм, чем тупо вот с 18 до 60 не выезжай, делай, что хочешь. Ну, так не ок. Особенно ограничение, что ты можешь выехать только если у тебя 3 детей. Камон, если у тебя маленький ребенок, ну что, куда? Если у тебя беременная жена и маленький ребенок, камон, ну... А, давай так, я отношусь к этому плохо, но я не, как бы не могу ничего с этим сделать. Я это поменять сейчас не смогу 100%, но мне кажется, что можно придумать какой-то другой механизм, чтобы и были люди, которые могут защищать государство на фронте, и чтобы были люди, которые могут экономику поддерживать этого же государства, которому нужны деньги. Да, почему мы поехали в Германию? Потому что Овнер компании, где мой муж Саша работает, он сразу сказал, вы едете к нам, и это не обсуждается. И это на самом деле очень круто, потому что очень много людей предлагало помощь, но это, ну вот, если вам негде будет, пожалуй, вы можете всегда у нас остановиться. Ты как бы чувствуешь, что... Да, конечно, если будет безвыходная ситуация, но ты, типа, должен это как-то все равно решать сам. Когда тебе говорят, ты едешь, и это не обсуждается, это просто какое-то облегчение, что тебя где-то реально ждут. Не просто там, если негде будет, а реально тебя ждут. И ты просто едешь. У тебя есть одна задача — приехать. А в этом всем трэше тебе очень хочется, чтобы у тебя была только одна задача, ну, а не думать, где ночевать. Да. Можно еще компанию назвать? Давайте назовем эту компанию. Да мы ее упоминали, компанию, в которой я работаю. Transloaded она называется. А, это та же самая компания? Окей, я понял, да. И она типа в Берлине у вас глава? Ну, мы все удаленные. Просто один из фаундеров живет в Берлине, и семья его здесь. И они были знакомы с Сашей, Мариной и с Авророй по прошлому этапу. И да, фаундер несколько раз предлагал с осени. И действительно, они очень здорово вписались, это было очень приятно, и они и в Украину денег отправляли, я предложил повесить украинские флаги и ссылки на помощь на сайты на наши, моментально они согласились, и, ну, вообще, они вся, уж не все детали буду разглашать, но, короче, всячески они предложили помочь, и вот, приняли у себя ребят в итоге. Очень круто, очень круто. Да, они не только приняли, ну, по факту они приняли не просто там на жилплощадь, они приняли нас в семью, потому что мы 4 месяца, я была только с Авророй и беременная, и Саша был в Украине. И одно дело, ты просто где-то живешь в комнатушке, сам себе быт настраиваешь, другое — это когда о тебе заботятся. Они о нас заботились просто вот как о своих, ну, как о родных. Это, и не знаю, мы с ними разговаривали, что если однажды они засомневаются, знаете, бывают сомнения, может, я какой-то не такой человек, может, там я там не самый хороший, ну, у них типа кредит перед Вселенной просто не то, что выплачен, там плюс в банке лежит депозит у Вселенной за то, что они сделали для нас, они помогли найти школу, они помогли найти роддом, я родила безопасно, просто в прекрасных условиях. Это моральная поддержка сумасшедшая. Сколько мы просто там по вечерам разговаривали не только про войну, а как-то вот, что жизнь идет, и мы живем, и все. Ну, жизнь есть. Как получилось, как вы устроились, как получилось бюрократия? Насколько я понял, вам быстро дали типа документы на нахождение, право на работу, все такое? Да, Европа в плане, ну, я не знаю, как там другие страны, но точно знаю, что Европа, UK. Это просто фаст-трек для украинцев. В UK сложнее, тебе нужен спонсор, надо, чтобы тебя вроде кто-то ждал, там не все так, не просто приехать, а вот в Европе, в ЕС вроде попроще, да? Может быть, да, но здесь нам нужно было, чтобы было жилье, то есть нужно, чтобы кто-то тебя принял, как минимум в Берлине, потому что на тот момент Германия уже была переполнена, и, соответственно, все ехали в крупные города, и чтобы ты остался в Берлине, у тебя должно быть какое-то подтверждение, пруф, что у тебя есть где жить. В противном случае тебя просто как отправляли в какой-то другой регион, тебе там давали жилье и все такое, но вот если ты прям в Берлине хочешь остаться, нужен какой-то человек. это действительно был фаст-трек, то есть за одну поездку у тебя в паспорте стоит уже residence permit, что ты можешь здесь находиться легально 2 года с возможностью продлить это еще на год, и это без никаких вопросов, то есть это ты визу так не получаешь, как residence permit. А ты, конечно, не хочешь жить здесь, как все просто, раз, и получил. Да, но сложности начались позже, то есть вот чтобы приехать, остаться, то это дали residence permit, потом дали медстраховку, в джоб-центре, да, ты можешь работать легально, но так как я беременна, мне это просто не пригодилось, потому что я не могла работать, и потом, когда родила, тоже как бы пока не могу работать. Но по другим людям, которых мы тоже там встречали в Берлине, да, ты прям, тебе курсы немецкого бесплатные, все тебе бесплатно, только вот работай. Очень хорошие соцвыплаты, ты просто приезжаешь, тебе сразу дают налом соцвыплаты, и потом тебе только говорят, иди там открывай счет, чтобы дальше получать какие-то штуки. Старт очень крутой, очень все ок. Куча украинских волонтеров, которые стоят в этих всех ведомствах, которые тебе все переводят, потому что ты немецкий не знаешь. Вообще никак, ноль. И они помогают переводить, они помогают заполнять формы. Ну, то есть ты просто приходишь вот такой растерянный, куда мне идти, как этот Траволта на этих гифках. И тебе, ну, очень много помощи. Сложности начинаются потом, когда ты уже остаешься подольше. Оказывается, надо и в это ведомство еще прийти, и в то ведомство еще податься, и школа для детей обязательно, это нужно ее искать, нужно в нее подаваться. Я не знаю, как вопросы эти решали люди без знания немецкого языка, потому что это все решается только с немецким языком. Это звонки только на немецком языке, английского очень мало кто знает. И в этом плане ребята тоже нам, Тим и Синди, очень помогали. Они просто везде звонили, везде договаривались, везде нас приводили и общались с соцработниками, которые там это все оформляли, выдавали. Например, банально договориться с роддомом. В роддом тебе нужно записываться. Вот ты увидел 2 палочки на тесте, что ты беременна, тебе уже надо записываться в роддом, потому что, ну, так просто это не получается. У меня получилось записать там за 2 месяца до рода. Только потому, что это из Украины, потому что нужно помочь, и потому что ребята знают немецкий, на нем могут говорить. Офигенная поддержка врачей, например, ну, перед тем, как рожать, мне же нужны чекапы было делать регулярные. Врач, пока у меня не было медстраховки, он это все делал бесплатно. Ну, ребята говорят, что это немыслимо, то, что происходить начало в Германии, насколько сама Германия начала трансформироваться, что у них появилась какая-то онлайн-запись где-то. Это типа немыслимо. Приехали украинцы, научили их электронное государство, построили. Да. Мне кажется, иногда нужны какие-то вот такие потрясения, чтобы... Иначе как бы вроде и так работает, ну, со скрипом, но работает же. Так что вам еще нужно? Чего вы хотите? Так, да. Очень... Ну, ты прям видишь контраст там, онлайн-банк. Банкинг. Ну, в Украине ты просто, ты открываешь номер телефона, паспорт, все, у тебя через 5 минут счет, у тебя все видно, выписка прекрасна. В Германии мы просидели 1 час в банке, открыли счет, но вы не можете пока войти в онлайн-банкинг, потому что вам по почте, по обычной, не e-mail, должно прийти письмо с логином. Угу. Второе письмо через какое-то время с паролем. И еще 3-е письмо с пин-кодом от карточки. Только тогда вы... Я, кстати, я работаю теперь немножко, так сказать, с финансами. Я могу немножко объяснить, почему это так происходит. Это не потому, что банки не могут так сделать. Это регуляции. Это регуляции... Государственные какие-то? Ну, то есть, почему оно должно прийти по почте? Потому что нужно удостовериться, что ты по этому адресу действительно живешь и можешь это письмо получить. Это, так сказать, вот то, что ты не соврал нигде ничего. Ты действительно как бы... У тебя есть адрес. Да, но когда я в МОН зарегистрировался, по-моему, или в N26, тебе чуть ли, я не знаю, надо ли ждать письмо. У меня, по-моему, в Apple Pay добавилась карта сразу же, а другая карта пришла по почте через 2 дня. Да, я хотел спросить, есть же N26, что с ними так? N26, объясню, тебе для того, чтобы там зарегистрироваться, тебе нужен пластиковый residence permit для верификации личности. Ну вот, да. А у нас он не пластиковый, у нас он как в паспорт вклеенная виза, и, ну, как вот виза выглядит в паспорте, так вот этот residence permit у нас и вклеен, потому что он там... Ну, наклеить ее на пластик, где лофт-то. Да, но там от этой пластиковой карточки еще должен быть какой-то пин-код, ну, в общем, и все, и ты не проходишь верификацию N26. Угу. Все, они просто кладут трубку, и до свидания, ты не можешь зарегистрироваться. Они же какой-то модный современный стартап, который там в курсе всех мировых событий. Ну, они для своих, нечего, да. В смысле, у них все для европейцев, белых. Серьезно? Да. Ну, блин, ничего себе. А ты что? Я думал, они в курсе, так сказать, о, там куча едет людей из Украины, нужно срочно организовать фаст-трак. Могли бы подсуетиться, наверное. Нет. Да. Но. Наверное, могли бы. Да. И смешно еще про банк. Мне выдали дебетовую карту, там Маэстро, что-то такое. Которая нигде, кроме Германии, не работает. А мне нужен Apple Pay. Ну, мне нужен Apple Pay, потому что я и на Амазоне где-то, там памперсы мне надо заказать или что-то еще. Захожу в онлайн-банкинге в менюшку Apple Pay, там есть отдельная менюшка, там на немецком мне пишут, обратитесь к сотруднику банка, чтобы у вас это заработало. Окей, вопрос, иду в банк, хочу Apple Pay. Ну, вам для этого нужна кредитная карточка, у вас дебетовая. Окей, давайте откроем кредитную карточку. Нет-нет-нет, у вас же нет никакого прихода на карту. Я говорю, как нет? Вот у меня деньги там из фонда, из соцслужбы поступают. Нет-нет-нет-нет-нет, это у вас должно быть деньги не социальные, а от работодателя. Только тогда мы вам можем выдать кредитную карточку. И, в общем, чтобы у меня появился... Должна быть кредитная история, да. Да, чтобы у меня появился Apple Pay, я в итоге зарегала себе Revolut. Угу. И Revolut, благо, принимает residence permit на бумажке, на паспорте, и вот просто пересылала. Revolut все что угодно принимает, они с удовольствием все, мне кажется, все еще всех принимают, у них регуляции тоже, их тоже регулируют, но они в какой-то момент вообще ничего не нужно было, они открывали все это без проблем. Мне кажется, сейчас чуть-чуть пожестче, но они все еще очень хотят набрать народа, поэтому... Ну, на контрасте с Украиной ты ставишь мобильное приложение, сканируешь паспорт, проходишь верификацию по мобильному телефону, и у тебя уже есть кредитная карточка с кредитным лимитом. Поэтому для меня это был такой чуть-чуть шок. Как так? Почему? А, и кроме того, онлайн-банкинг не обновляется в Германии по выходным. Ну, это понятно, он должен отдыхать когда-то. Что, компьютер не человек, что ли? Ладно, расскажи еще что-то вот из особенностей, как в школу устраивались, как вообще, с чем сложно-то стало? Ты говоришь, что сильно захотелось назад в довоенную Украину. Нет, захотелось с первого дня. Просто потому, что ты понимаешь, что хочется домой. Сложно стало с... Давай про школу начнем. В школу тебе нужно прийти, и раз твой ребенок не знает немецкого, ты должен сначала пойти не в какой-то там первый, второй, третий, пятый класс, а в welcome класс. Угу. И эта штука у них работает очень четко и очень давно, то есть это никак не связано с Украиной. Они хотят, чтобы все, кто приезжает, знали немецкий язык. Абсолютно валидное желание. Угу. И поэтому первое, у тебя всегда есть бесплатные курсы немецкого. Второе, если ты ребенок, ты обязан учиться в немецкой школе. Просто вот это тоже не обсуждается. И они набирают сначала welcome class из детей, которые не знают немецкий. Их учат немецкому и учат школе, собственно, обычаям этой школы. То есть ты ходишь в ту же самую школу, только в отдельный какой-то класс. Потом, когда ты уже какой-то уровень немецкого знаешь, как ребенок, тебя на 1-2 урока в неделю отправляют в тот класс, в котором ты потом будешь учиться, чтобы ты узнавал детей, узнавал учительницу. Мне кажется, что этот механизм у них офигенно настроен. Вот это то, чему можно поучиться. Вот в интеграции детей uh-huh. в других из других стран в Германию. Аврора начала свободно говорить на немецком через 2 месяца. Ничего себе. Просто свободно говорить. Да, на каких-то... Ну, надо все-таки еще оговориться, что у нее там немецкоговорящий ребенок прямо дома живет. Так тоже? Да. Но они первые 3 месяца не общались. Они не могли найти общий язык, они друг на друга обижались, но тем не менее, да, у нее дома были дети ребят, ну и плюс ребята между собой же тоже на немецком как-то что-то говорят и с детьми. Но, ну, то есть я с открытым ртом смотрела, как она может заказать себе водичку в кафе. Ну, это шок. Ребенок разговаривает на том языке, которого ты не знаешь. Это шок. Из интересного, если ты школу не посещаешь, у тебя штраф где-то 2500 евро родителям. И если тебе больше 14, тебя могут даже посадить. Они это объясняют как-то? Ну, когда ты, собственно, приезжаешь, ну, из Украины с детьми, они видят, что у тебя есть дети, дают тебе резинс. Они типа в какой-то момент объясняют, что а еще вот если ваш ребенок не пойдет, там штраф. Нет, они это не объясняют, ты это узнаешь тогда, когда ты хочешь поменять школу. Или когда ты хочешь уехать в другой регион. Вот у нас сложилась такая ситуация как раз после того, как я родила, и после того, как Саша все-таки смог к нам легально приехать, мы перестали там помещаться. Ну, и очевидно, это 2 полноценные семьи на одной территории, это сложно. Сложно, очевидно. Одно дело там неделю так перекантоваться, другое дело, когда ты уже несколько месяцев так живешь. И мы начали искать жилье в Берлине, и это оказалось нереальной историей. Вот это была нереальная история и так, а с войной это стало еще сложнее. То есть нам отказывали все время. Писали мы и на долгосрочную, и на краткосрочную, и на социальное жилье, на какое хочешь. Единственный вариант, где нам не отказали, это место за 2500 евро в месяц. Но у нас столько денег просто нет. Ну, мы не можем столько платить за жилье. Мы начали думать о том, что как бы, может, тогда не Берлин, раз нам здесь негде жить. Начали смотреть другие регионы Германии. У нас наши друзья в Баварии живут, и там нашелся неплохой вариант. И вот тогда, вот Артур, к твоему вопросу, когда начались сложности, вот тогда они и начались. Как только ты хочешь что-то поменять, хочешь поменять прописку, хочешь... То есть вы как бы серьезно на Берлин завязаны сейчас? Да, мы сейчас завязаны на Берлин, и вот в этом есть проблема. Тебе, чтобы переехать в другой регион, тебе нужно очень-очень много сделать, и не факт, что у тебя это гладко получится. Какое-то безумие. Что там в Германии вообще происходит? То есть почему? Мы переехали из Англии в Шотландию вообще без... проблем. Я понимаю, немножко другая ситуация, но почему Германия? Ну, вот да? Даже я не знаю, почему так. Ну, вот тут вот ты сталкиваешься с этой бюрократией. Например, школа в Берлине, 1 сентября в Берлине начинается 22 августа. 1 сентября в Баварии начинается 12 сентября. И, то есть, у нас есть время, чтобы найти школу в Баварии, но для этого нам уже надо пропускать берлинскую школу. Ну и все, и ты в каком-то тупике. Чтобы тебе получить школу, поступить в школу в Баварии, тебе нужна уже регистрация баварская. Ты этого сделать не можешь, потому что ты еще туда не приехал и не нашел жилье и не поселился. И вот эти вот качели, они очень сильно выматывают, потому что ты в какой-то момент оказываешься в тупике. Еще и штраф висит скоро над тобой 2500. Еще и штраф, да. Благо, оказывается, есть механизм, но опять же, ты о нем узнаешь только, когда ты в панике звонишь в школу и спрашиваешь, ребята, а что нам делать? И оказывается, ты можешь заполнить какую-то форму, указать, что ты просишь каникулы от школы по уважительной причине. И самое крутое, что уважительную причину можно так и написать: извините, очень дорого в Берлине, мы не можем найти жилье. И это будет уважительная причина. То есть нет там дропдауна, грубо говоря, только вот это считается уважительным. Ты можешь написать любую причину, ну, адекватную, и у тебя это примут. Вот, поэтому сейчас у нас Аврора на каникулах от берлинской школы, и мы вот думаем, что нам как делать с Баварией. Вы с Берлином совсем отчаялись? Может, мы все-таки что-нибудь вам найдем? Ты знаешь, мы пожили вот сейчас две недели сейчас живем. Тоже очень классная история. Airbnb выдавал купоны украинцам на 2000 евро. Неплохо. Да, и ты на эти 2000 евро можешь снять жилье на Airbnb, как бы временно пожить где-то, пока ты там себе что-то не найдешь. И вот у нашего друга такой купон был, и мы сейчас вместе с вот, нашими друзьями сняли домик в глуши, в селе, прекрасная идиллия, ну, очень нам нравится. А у вас машина есть, да, все-таки все еще? Да, у нас машина все еще, да, на которой мы приехали. Как бы я очень люблю Германию, я очень люблю вот эту глушь германскую, все эти деревеньки, но без машины там делать совершенно нечего. Там... Да, 100%. Да. Мы увидели вот эту Баварию, и нам она нравится больше. Там красиво. Очень круто. Ну вот особенно, может быть, если бы не было войны, может, мы бы думали по-другому, но сейчас у тебя настолько постоянное сильное напряжение... А Берлин, он насыщенный, он движ, это куча людей, много всего разного. После Москвы и Нью-Йорка мне так не кажется, смотря с чем сравнивать. Берлин, говорят, самый тихий из больших городов мира. Да, конечно. То есть я и Лондон-то считаю довольно деревенским, особенно учитывая, что я на канале сутками живу, а Берлин у меня вообще здесь абсолютный чил. Я только переживаю за социализацию и вашу, и детей. Вот все-таки, ну, больше, наверное, эмигрантов и всех подряд живет в Берлине, чем в Баварии, нет? Нет, я так, знаешь, нет, сразу говорю. Дело в том, что сейчас практически везде очень много украинцев в Германии. И даже в том городке Иллертиссен, в котором мы, возможно, туда поедем, там уже есть, ну, как иммигранты, беженцы, кто как хочет в итоге оставаться или нет. И плюс вот эта крутая тема про школу, что у Авроры будет социализация с немецкими детьми, хочет она этого или не хочет. Это может быть не очень удобно, но я понимаю, что для детей это супер круто. Мне кажется, для детей это еще, ну, то есть это реально как бы опция, в отличие от, так, грубо говоря, нас, типа, взрослых людей, для которых, ну, новые языки все-таки даются с трудом, и это, ну, уходят года на вот это все. У детей... Наверное, до определенного возраста. Я не знаю, я так рассуждаю очень смело, да? Но то, что я тоже, да, как бы наблюдаю, мне кажется, вот у них как раз есть опция, когда ты, так сказать, с головой ныряешь вот в это вот окружение и начинаешь хватать вот это все, впитывать все губкой. Действительно, как ты говоришь, вот пара месяцев, и внезапно человек начинает говорить на языке, не знаком, лучше, чем родители. И такой, вау. Вот это, да. Да. 100%, и для них нет проблемы, что это новый язык. Для них проблема, что единорожка не того цвета. Mm. Ну, как бы. А там язык, господи. Ну, вот так это слово называется. Я сижу на пальцах, объясню. У них нет этих проблем. И это очень круто. И мне кажется, это мой какой-то как диванная аналитика, но мне кажется, что в этом плане все те, кто смог с детьми выехать в Европу, дают детям сейчас очень крутой какой-то буст по жизни, потому что даже если они возвращаются потом в Украину, они уже знают другой язык. Камон, ну, это... сумасшедшее развитие, и мне кажется, что это тоже должно на страну повлиять хорошо. К тому же, если ты знаешь, ну, хорошо знаешь немецкий, тебе уже английский дается гораздо легче, уже третий язык, там, глядишь, еще четвертый схватишь какой-нибудь. В принципе, уже весь мир, так сказать, как на ладони. Из моих ощущений, ребята мягко всегда намекали, и там и другие сотрудники этих соцслужб, учите немецкий, но ты не можешь. Я знаю английский, его не хватает в Германии, потому что очень многие, ну, не знают, не хотят, ну, тут я не копала уже. Ты просто не можешь себя заставить учить этот язык, потому что ты находишься в Украине головой, ты там, ты не собираешься здесь оставаться, ты хочешь вернуться, а тут бац, и полгода проходит. Ну да. И это до сих пор так? То есть, ну, если бы завтра вот война остановилась, вы прям сразу вернулись или как? Ну, я не думаю, потому что очень много заминировано всего. Очень много. И банально можно просто приехать и подорваться на мине. Это не то, чем хочется как бы заниматься. Ну, я думаю, что мы какое-то время подождем. Все будет зависеть, опять же, от того, как мы победим. Опять же, про президента очень крутое ощущение, что ты уверен, что мы победим. Ну, то есть у тебя нет варианта, что будет как-то по-другому. Ты просто знаешь, что вот когда мы победим, там не когда война закончится, когда мы победим. Это тоже огромная заслуга вот этого всего, ну, информационного поля, которое создается сейчас на Украине. Тут, кстати, в политике довольно часто всегда вот какие-то обтекаемые формы, очень обтекаемые выражения, когда сейчас в Британии, ну как в Британии, во всем мире сейчас энергетический кризис, и они говорят, что типа, а вот зима надвигается, все замерзли, мы чего, и все, и у нас выбирают нового премьер-министра, и оба кандидата сейчас такие очень обтекаемыми формами пытаются, так сказать, одновременно сидеть на всех стульях. Угу. В политике очень редко кто-то говорит четко, то есть как бы иметь четкую позицию, четко говорить, что ты думаешь, и действительно делать как-то. И вот мне кажется, Зеленский, ну, редкий вообще политик, ну, еще в такой очень сложной ситуации, но как бы вот он четко говорит, четко как бы как-то делает, и очень прямо, и все это подкрепляет какими-то действиями. В политике такое не очень необычно. Ты смотришь такой, вау, так можно было, вот это да. Это правда, и плюс на вот этих всех там ассамблеях ООН, каких-то саммитах, он просто по Зуму там или по какому-то другому их софту, он просто говорит, ну, типа, чуваки, алло. Ну да. Ну, если мы сейчас этого не сделаем, будет вот это. Ну, как бы все просто. Я не знаю другого такого сейчас президента, которому ты настолько веришь, ты настолько смотришь каждое его обращение. Ну, это очень дорогого стоит. Ты хочешь возвращаться в свою страну, камон. Я никогда в жизни не чувствовала такого к Украине, как я чувствую сейчас. Никто не сделал никогда для сплочения украинцев столько, да, как... Да. Да. Ты ощущаешь себя украинкой? Сейчас да. А раньше? Ну вот ты говоришь по-русски, у вас родственники в Крыму, как бы это, если бы вы жили во Львове, это бы все поменяло? Вот украинцы, это в любой точке Украины украинцы? Или есть более русские, более западные? Как это все-таки по-настоящему различается? Ну, украинцы в любой точке украинцы. Сейчас очень многие переходят на украинский язык, кто-то еще не переходит. Ну, есть люди, которые на этом сейчас строят какой-то хайповый антипиар, типа, вот если ты не переходишь, ты такой, если ты переходишь, ты такой, если ты плохо говоришь. Uh-huh. Ну, в общем, это все сейчас, это не то, что сейчас нужно обсуждать у нас в стране. Ну, есть люди, у которых тоже бомбит по этому поводу. Мы прямо сейчас не переходим не потому, что мы не украинцы, потому что у тебя просто мозг сейчас не готов на это вообще. В принципе, тебе нужно было сначала себя спасать, потом тебе нужно спасать своих детей, потом тебе нужно рожать, тебе нужно решить кучу каких-то вопросов, прежде чем твой мозг вообще подумает, переходить, не переходить, что вообще происходит. Всегда у нас было так, что в нашей семье, что если с нами кто-то говорит на украинском, мы переходим на украинский, мы его знаем, у нас с этим проблем нет, у нас обучение на украинском. Ну, то есть это вообще не проблема. В универе у нас всегда были сборные группы. Я вот в Киеве училась. В Киев приезжают со всей Украины учиться. У нас были украиноговорящие ребята, русскоговорящие ребята. К тебе обращаются на украинском, ты говоришь на украинском. Если там ты каких-то слов не знаешь, ну, ты их просто... Ну, блин, все люди, все нормальные. Да, ну, в западной говорили больше на украинском, чем на восточной. Это просто... такой факт исторический произошел, ты с этим ничего не сделаешь. Я вообще, ну, как по возрасту родилась в Советском Союзе. Если вот твой вопрос, ощущаю себя украинкой, наверное, до этой войны я так, ну, типа, ну да, украинка, вот в паспорте написано, но у меня, мне было сложно как-то прям искренне любить страну свою. Мне кажется, что это тоже связано с тем, какие новости мы смотрели в детстве. Родители смотрели новости, как это все обсуждалось. Например, до этого приезда в Германию у меня в голове всегда звучала вот эта фраза телевизионная: «Кому вы там нужны в Европе? Вы там никому не нужны». Вот прям Я вспомнила эту фразу, она звучала, и ты понимаешь, насколько это не так, насколько это все по-другому. Поэтому мне кажется, что до этой войны я не могла как-то почувствовать себя человеком, который всю жизнь хочет жить в Украине. Это его прям страна любимая, вот только здесь и все. Когда началась война, и мы приехали сюда, я поняла, что я хочу строить жизнь в Днепре, я хочу там туда вернуться, я хочу там жить, и что я люблю Украину. Вот так вот. Это моя история. У всех каждая, я думаю, у каждого украинца она своя. Как люди, наблюдающие за этим, сейчас могут помочь Украине, по-твоему? Что было бы самое? Я знаю, что вот ваши друзья делают проект медицинской помощи в Днепре. Я туда перечислял даже несколько раз что-то. Ну, например. То есть, потому что все эти, ну, большие фонды, они очень абстрактные. Но сначала начали все донатить в Красный Крест, потом стали говорить, что эта помощь дойдет до Украины через 2 года. Красный Крест как-то странно себя ведет, там много к нему вопросов. Ну, в том числе, да. Ну, в общем, что ты можешь посоветовать? Чем помочь вам? Ну, наверное, самое главное это показывать, не переставать показывать, что война идет. В какой-то момент мир просто устает от этого. Ну, какая-то война где-то. То есть сначала все активно помогают, сначала все активно там репостят и прочее. Потом, если ты живешь в своем городе, где все тихо и спокойно, тебе начинает надоедать эта тема. Ты от нее устаешь, и ты перестаешь это репостить. Ну, это как бы это уже не модно. Ты боишься... Люди в Инстаграм типа заходят, знаешь, немножко отвлечься от этого, начали уже за полгода сходить с ума, и ты постишь все личное, не хочешь постить про войну. Но я начал это разбавлять, то есть я себя заставляю, но понимаю, что это, ну, это и мне тяжело, и людям тяжело. Это не выглядит как издевательство, когда я пощу мороженое, фалафель, а потом фотографии из Мариуполя. То есть так лучше, чем никак? Так лучше, чем никак. Так в 1000 раз лучше, чем никак, потому что ты тогда понимаешь, что а, людям все еще не все равно, б, другие люди видят, что война все еще идет, и что это не ок, ну, так не должно быть. Ну, у меня та же самая история. Я ведь в Германии, я же не вижу там взрывы сейчас или что-то еще. И я тоже могу пойти в кофейню попить кофе, я тоже могу этот кофе выложить в Инстаграм. Но там, или сына своего выложить в Инстаграм, потому что это моя жизнь, у меня родился сын, но он улыбается, камон, я хочу этим поделиться. Но, тем не менее, в моей стране идет война, это моя большая боль до сих пор, я из-за этой войны не дома, у меня нет дома сейчас, в принципе, мой дом — это машина, и то, если она сломается, то ее не будет. Когда я пощу о том, что происходит, я понимаю, что, ну, я так показываю, что всему миру, что у нас еще война, нам еще плохо, у нас умирают люди каждый день просто. Поэтому да, первое, что можно сделать, это не переставать об этом говорить, не переставать об этом говорить и в интернете, и если есть какие-то знакомые, которые не верят или у них какое-то свое мнение на этот счет, им об этом говорить, что камон. Нет, все не так, потому что, ну, пропаганда работает, и работает не только в России, она и в других странах работает. Есть очень много людей в Европе, европейцев, которые не верят в какие-то вещи, вот, переубеждать. И, ну, донатить по возможности в какие-то вещи, которые встречаются. Ну, вот про тот же у нас ребята, да, то, что Артур говорил, ребята сделали MedHelp Днепро. Они своими силами закупали кучу лекарств, оборудования, всего для госпиталей в Днепре, потому что это как бы первый регион после Харькова и так далее, где сейчас нет активных военных действий. Туда везут всех раненых и военных, и цивильных, и просто переполнено все. И нужно помогать. Ну, наверное, это вот две штуки, которые самые важные. А отношение к русским есть у тебя? Ну, то есть русские, украинцы, в смысле, это все, да, мы про страну, но я даже не знаю, кто это. Настолько абсурд этой ситуации заметили ребята из нашей компании, потому что мы смотрели на эту фотографию, где мы с Сашей стоим на метапе, значит, рядом с друг другом, мы работаем вместе много лет. То есть, а теперь, типа, я, что ли, должен войной на него пойти? Не знаю, типа, это даже звучит как бред, но не смешно. Как, ну, поменялось у вас что-то? Есть? Артур, а ты, так сказать, 100% русский, или у тебя там какие-нибудь тоже корни ты, есть? Ты меня пытаешься, как тебя, отмазать, да, типа сказать, что я там чуть-чуть фин, там я что-то... Я еврей наполовину, я тоже могу отмазаться. Но, да, то есть вот можно ли людей как-то по паспорту обвинять и злиться на них рационально, нерационально? Не знаю, какие у тебя чувства по этому поводу? У меня чувства такие, что сейчас это очень сложно. Есть, ну, например, ты, да, вот ты очень много мне писал лично таких вещей, которые очень важные. А есть люди, которые даже были твоими друзьями, которые ничего не говорят. И как бы сложно. Это очень сложная тема. И, наверное, о ней лучше будет поговорить после того, как война закончится. Но ты воспринимаешь Россию, россиян как что-то единое целое, что могло бы как-то повлиять на ситуацию? Не знаю, то есть это все-таки кто начал, кто виноват и что делать? Ну, это сейчас действительно очень непростой вопрос, но сейчас очень много русских и России поддерживают это, и поэтому тут нельзя сказать, что это государство, а русские здесь ни при чем. Тут это не получится так сказать, к сожалению. Ну, это правда, и как бы ты звонишь своим родителям, и как бы и пытаешься как-то объяснять вот это все, а они там тебе говорят, а там все правильно, и ты такой, блин, что здесь происходит? Ну, с ними много-много лет разговаривает каждый день профессиональный телевизор, а ты позвонил им раз в месяц и вообще первый раз заговорили про эти темы, особо да, раньше их не касались. И, ну, конечно, это работает. Конечно, это работает. Я вот людей, которые не смотрят телевизор каждый день, чтобы они как-то поддерживали войну, я таких не знаю, например. Ну, то есть это все-таки поколенческий какой-то вопрос и такой... Ну, я все-таки, я не знаю, это чисто мое личное мнение, возможно, я не прав. Если ты в 2022 году смотришь телевизор, и у тебя есть какое-то мнение, только основанное на этом телевизоре, и ты это мнение всерьез, так сказать, воспринимаешь и считаешь, что это действительно так, то, возможно, что-то с тобой не так. Это только мое мнение, да. Ну, ты не привык к интернету, если, не знаю, 50-60 лет, вот так. Нет, слушай, меня точно так же раздражает это, но я пытаюсь как-то абстрагированно анализировать, понимать, что... Я думаю, что у вас тоже есть чуть-чуть фон такой, что вы уехали достаточно давно, если смотреть там как в какой-то в отрезок времени. Очень много молодых поддерживают в России войну, которые там тоже смотрят ТикТок, не телек, ТикТок. Ну, к сожалению, нельзя сказать, что только одно государство сейчас виновато в этой войне. Слушай, а в ТикТоке там происходит? Что там происходит в ТикТоке? Мне надо подписаться, мне надо посмотреть, что там в ТикТоке происходит. Наша рубрика «Деду объясняют про интернет». Нет, у меня есть ТикТок, но в моем ТикТоке, как правило, это либо котики, либо шотландские стендап-комики. У меня две категории. И он понял, что это мне нравится, и он мне показывает только шотландские стендап-комики. Ну да, он твои интересы подстроился под них. И котиков. Вот, но... Просто Инстаграм в какой-то момент начал банить вот этот контент, когда ты, ну, про войну и вот это все. Ну, не то, что банить, а там как бы разные степени, так сказать, влияния. Но Facebook и Инстаграм, они не очень любят все это, и они начали как-то shadow банить, скрывать, и там, блюрить недавно. Не, ну там все-таки по словам, сколько я репостил, ничего такого не было. Они, мне кажется, стараются именно какие-то призывы и hate speech, то есть если ты пишешь там, фашисты обстреливают мой дом, то вот это пометят и могут что-нибудь сделать с твоим аккаунтом, а если ты просто выкладываешь, то вроде как бы... А если в ТикТоке это сделаешь, ничего не будет? Про ТикТок не знаю. Сейчас проблема с вот этой мета, это Facebook, Instagram, то, что там есть куча ботов, создали кучу ботов, которые репортят твои аккаунты, если ты где-то что-то такое пишешь, и твой аккаунт просто блочат или даже удаляют. И проблема в том, что сейчас даже на государственном уровне Украина обращается в Facebook, типа, чуваки, алло, что за бред? Ну, это, кроме того, отдельная история, это то, что в Фейсбуке, если ты пишешь жалобу на то, что твой аккаунт заблочили, эту жалобу будет рассматривать, скорее всего, менеджер из России, потому что нет украинского представительства Фейсбука, uh-huh. есть только вот типа из чего-то там, и это Россия, и это полный тупняк и полный бред в текущей ситуации. Он сидит в российском офисе или он сидит в Калифорнии? Мне кажется, такие люди не сидят в России сейчас. Я не знаю. Я знаю, что очень много запросов до войны. Это было как раз Facebook Россия. И ты общался с российским саппортом. Вот. И, ну да, там даже на государственном уровне сейчас пишут, что ребята, это боты, очень много ботов, и вы их не фильтруете. Вы не фильтруете, это пожаловался настоящий человек или пожаловался бот. И от этого очень много и волонтерских, и каких-то других аккаунтов, которые помогают, блочатся. Ну, тут полный трэш сейчас происходит именно с физикой. Ну да, мне это известно этим. В Инстаграме у человека заблокировали аккаунт по входу подозрительному или еще что-нибудь. Многие просто прощаются с аккаунтами. У нас была вот Маша в предыдущем выпуске, которая полгода без своего Инстаграма сидит. Да. Короче, это актуальная проблема, конечно. Заводите блоги на своих доменах. С другой стороны, вот это на самом деле еще обратная сторона монеты. Во всем плохом... Нет, как в чем-то плохом нет ничего хорошего, но в чем-то плохом иногда есть что-то хорошее. Я просто слушал однажды историю, я слушал подкасты, и был подкаст у This American Life про, собственно, ну, какие-то шутинги в школах в Америке, и они поднимали очень, очень сложную, непростую тему. И в Америке есть такое явление, там есть люди, которые отрицают, что это вообще в принципе явление, что они говорят тоже, что это все актеры, это все постановка, все Голливуд, и я не шучу, это действительно так и есть. И есть, то есть эти люди приходят, собственно, к родителям, у которых, ну, реально погибли дети в этой школе, и они говорят, сколько вам заплатили? То есть, этого чувака, который активно это все топил, уже оштрафовали очень на приличную Алекс сумму, Джонс, да. Алекс Джонс, да, чувак, который топил, его там сейчас прецедент наконец-то появляется, где он говорил, тоже все это отрицал на свою многомиллионную аудиторию. А, вот, и, короче, был чувак, который пытался как-то с этим бороться именно с людьми, которые все это отрицают. И то, что эти люди делают обычно, они, собственно, они берут фотку, ну, какого-нибудь ребенка, который погиб в этой школе, на минуточку, и они постят у себя в своих каких-то в инстаграмах тоже вот это все, говорят, что вот это все типа фейк, это вот это все. И, короче, This American Life подкаст, они сделали целую историю про этого чувака, что появился чувак, который репортит такие аккаунты на почве, ну, copyright infringement, то, что они взяли чужую фотку, запостили ее туда, и как бы вот это все. И он как раз вот в тех же самых Facebook и Instagram он репортит их в почте copyright infringement, и эти аккаунты банят. Ну, точно так же, как то, что вы сейчас объяснили. То есть Facebook сразу начинает банить эти аккаунты, и он таким образом борется, собственно, с этим очень печальным явлением. Да, но тут проблема в том, что у Украины, особенно в первое время, не было как бы физического оружия в том количестве, в котором нужно, и до сих пор тоже его нужно постоянно, регулярно поставлять, и интернет — это как бы второй какой-то фронт, второй, третий, пятый, то есть это информационная война, в которой тоже приходится воевать с соцсетями, камон, которые блочат просто даже фотки, потому что это не кофеечек и не круассан, это люди, которые погибли. И это тоже проблема. Мне интересно будет, как это будет развиваться, как вообще соцсети будут после этого всего развиваться, потому что, наверное, ни одна война не выходила на такой уровень освещения в соцсетях, как то, что происходит сейчас. Наверное, из всех последних вот войн, ну, в Украине, ну, то есть есть интернет, плюс появился еще интернет Илона Маска, который тоже немножко, наверное, помогал. Да, и собственно, и народ, ну, активно постил контент непосредственно из войны в огромных количествах, которые, собственно, огромная вот эта лавина всех вот этих медиа, которые... Да, наверное, действительно, это первая такая война, в которой настолько подробно и, ну, в общем-то, в прямом эфире все это освещается. Да, в прямом эфире. Да, это, конечно, очень... Приятно, что это не ушло за 2 дня с новостей. Надо сказать, что иногда у нас были такие беседы, то есть почему мы не говорили столько про сирийскую войну и беженцев. То есть это в Европе был кризис, да, когда они прям накатили, нахлынули. Но вот сейчас в Пакистане жуткие наводнения, да, и на «Медузе» эта новость продержалась на главной, там, ну, день я ее видел, мельком. А сейчас все исключительно про войну, про Украину, про посадки в России. Ну, то есть, понятно, у них такой фокус, как бы, но иногда создается ощущение, что это тоже, как бы, что ближе нам. Понятно, почему у нас эта война так задела всех. Но, да, просто насколько это в мировом масштабе даже справедливо. То есть, такое ощущение, что все-таки белые европейцы спасают белых европейцев, а когда что-то там в Пакистане, ну, как бы, сорян. Вот. Мы с ребятами, когда обсуждали... Когда у тебя мозг осознает, что ты таки беженец, мы у наших ребят немецких спрашивали, а вот у вас же были и сирийские беженцы, вот чё, как, в чем разница? И ребята говорят, очень просто, вы такие же, как мы. Вы выглядите так же, как мы, вы там одежду носите, телефоны такие же, у вас такие же там ценности, религия даже. И поэтому ты хочешь... помогать таким же, как ты. Ты воспринимаешь другим. Я так же отвечаю, но в какой-то степени это расизм, конечно. То есть мы... Этот белый, он на меня похож, так что надо его спасти. Ну, я, конечно, Артур, тут не только наводнение в Пакистане, там в Таиланде что-то происходит. Какие-то волна вот этих непонятных стычек началась. И, ну, понятно, почему мне это сейчас неинтересно. Да, потому что у меня война в моей стране. Но я понимаю, что другим это тоже не так уж и интересно, по большому счету. Это тоже... интересно, как это работает в головах. Мне кажется, есть какой-то, так сказать, mental capacity. То есть, ну, есть про информацию, есть информация, которую ты можешь переживать, да? И, наверное, Артур, тебя больше интересует не столько, что как бы есть информация, потому что информация сейчас есть, действительно, она, если копнуть, везде она есть. А скорее, можешь ли ты переживать эту информацию? И есть определенный запас ресурса, да, у всех у нас разный, да, сколько ты можешь пережить за один день? Ну, у меня было где-то через 3 месяца, я просто не могла читать новости вообще никакие. Это был... Ну, мозг просто не справлялся. И я просила Сашу, чтобы он мне пересказывал, если что-то там надо мне знать, чтобы он мне об этом сказал. И я где-то месяц не читала вообще новости. Но это сложно сказать, не читала вообще новости. Ты смотришь соцсети, ты так или иначе что-то видишь. Но не заходишь на новостные. И только через месяц у меня мозг научился это дозировать. Вот через полмесяца нечитание новостей, я смогла вернуться к их чтению, чтобы себя не загонять в какой-то неадекватный тупик в голове, потому что это было прям очень сложно. И, например, у нас тоже на работе мы проводили очень много тренингов по информационной гигиене и по всему, потому что люди... Ты каждые 15 минут рефрешишь новости, каждые 15 минут, и ты не можешь ни работать, ни спать, ни есть, и ну, ты так просто сходишь с ума. А у вас еще остались сотрудники в Украине? У нас большинство сотрудников в Украине. То есть даже те, кто уезжал, очень многие вернулись и в Днепр, и на Западную. То есть В Днепре жизнь не кипит. Ну и вот как это возможно вообще? То есть раньше у меня были вылуплены глаза на ДНР, ЛНР, как их нормально называть нужно? Украина. Донецкая, Украина. Луганская область. Именно так, да. Понятно, все, мой дом тут, все дела, но, блин, тебе может прилететь в голову ракеты. Ну, давай спасать себя, понятно, что есть люди там, многие пожилые, у них вообще, мне очень сложно это понять, что я бы лучше жил на улице, в Киеве, чем я бы жил у себя дома, если меня могут завтра там убить. Вот, а как, люди смиряются, как это вообще происходит? То есть... Тут, смотри, во-первых, в Киев прилетают точно так же, как и в Днепр, во Львов прилетают, вот, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты толком не в безопасности ни в какой из городов Украины, даже вот у меня моя близкая подруга, она когда началась война, уехала в Киевскую область. Они выбирались потом оттуда колонной, и машину перед ними расстреляли. Ты сначала поездил по Украине, ты сначала уехал из Днепра, опять же, не все, но кто мог, не все могут, не все с машинами. Даже молодые, даже айтишники, не у всех это есть. Те, кто выбирались, потом возвращались в Днепр, потому что нигде не безопасно. А в Днепре ты хотя бы у себя дома. Наши любимые кофейни, естественно, все сначала никто не работал. Люди потом начинают их открывать заново, донатят, опять же, деньги вырученные на ЗСУ. Наша любимая кофейня варит кофе и отдает военным, военных всех там и бесплатно угощают, и просто отвозят, даже они растворимый кофе сделали. Фильтры делают, отвозят нашим ребятам. То есть люди понимают, что нужно жить. Ты не можешь замереть, ты не можешь раствориться, ты не можешь иногда даже уехать. Артур, банально, если бы Саша не смог приехать, я думаю, что мы бы думали о том, чтобы возвращаться, потому что это семья, это очень тяжело на таком расстоянии. Первая война, где тебе подвозят крафтовый кофе. Да. Артур, да, к твоему вопросу, ты просто пытаешься жить. И на самом деле Днепр достаточно безопасный в этом плане. Это очень странно звучит, я понимаю, но там буквально... Близко же, то есть, все-таки, чтобы что-то долетело до Львова или до Днепра, это разные вещи. По-моему, была тоже еще одна из реакций, то, что, на украинский Инстаграм подписалась куча народа из Европы, в том числе не русскоговорящих и не украиноговорящих, а так как люди, живут, собственно, в Киеве, в Харькове, выкладывают фотки кофеечка, то народ начал писать, что значит кофеечек, у вас там война, как вообще, что происходит, почему вы ходите в магазины за кофеечком? Да. Ты живешь условно, очень условно полноценной жизнью, но просто каждый день можешь умереть. Mm-hmm. Вот так это. А у тебя нет другого варианта. Тут тоже, если все уедут, ничего не останется. Экономику тоже нужно поднимать, которая уже в очень плачевном состоянии и будет в плачевном состоянии после того, как мы победим. Но нужно ее двигать, нужно платить налоги, нужно работать, нужно в стране что-то делать, чтобы она потом смогла быстрее из этого вылезти. Вот так и получается. Но ты живешь постоянно с мыслью о том, что ты каждый день можешь умереть. У меня родители в Киеве, у Саши родители в Днепре. Ты каждый день понимаешь, что просто за секунду может что-то измениться навсегда. А для многих людей в Украине так и произошло. Они не хотят или не могут выехать, ваши родители? Не хотят. Мои родители приезжали в Берлин, когда я рожала это. Я потому что одна была, а Саши не было. Он не смог еще к тому времени приехать. И мама просто, чтобы быть со мной рядом, тоже помогла. Но они вернулись. А ты был их первый раз, так сказать, в Германии? В Германии, да. Они ездили, мама во Франции бывала. В Турцию они ездили отдыхать. Но вот так, чтобы так приехать, наверное, первый раз. В Германии, да, первый раз. Для меня поездка была очень особенной на машине в Берлин, потому что мы через Дрезден ездили, а у меня дедушка воевал во Второй мировой. И он был танкистом. Первый украинский фронт, вторая танковая дивизия. И когда взяли Берлин, мой дедушка был в Дрездене, они дошли до Дрездена. И блин, война, и я еду по маршруту своего дедушки, грубо говоря, на Берлин, только спасаться, а не opposite. От советской армии, да. Да, да, это правда. И это псюр был очень большой, но это просто у тебя в голове не укладывается, как это может быть. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где его все еще раздают, и становитесь нашими патронами. И чего еще? Пишите нам письма. У нас есть email, туда можно писать письма. И все, что вы думаете, туда можно засылать. Спасибо Марине за то, что, Марина, ты с нами пообщалась. Спасибо, что позвали. Спасибо. Это непростые темы, и я очень благодарна, что вы их поднимаете и освещаете. Марина, тебя можно где-то на тебя подписаться, чего-то почитать тебя? О, да, я есть в основном в Инстаграме. Марин, нижнее подчеркивание А. Там Маринка получается. Я напишу, это будет понятно. И в Твиттере подписываю, да. С тем же никнеймом. Да, а также мы приложим в шоу-ноуты, как можно поддержать конкретные, реальные, небольшие какие-то фонды и начинания в Украине, чтобы чувствовать, что ты реально кому-то помог. Если вам сложно из России без карт и так далее, ну, напишите нам, мы попробуем что-нибудь придумать. Одно из, кстати, вещей, по-моему, где-то в Николаеве есть зоопарк, и туда можно покупать билеты. Да, много. Если я не ошибаюсь. По-моему, да. Это не в Николаеве, но многие так начали делать. Да, хотя, может, и в Николаеве. Я посмотрю, тоже напишу. Да, где-то есть... Да-да-да, то есть и народ просто выкупает онлайн билеты, соответственно, в зоопарк, чтобы хоть как-то поддерживать зоопарк. Вот, ну, из таких, да, вещей, которые я пытаюсь вспомнить. Да, может быть, есть какая-нибудь кофейня, которую можно было бы там, так сказать, чтобы хороших бобов купили там и свезли куда нужно, да. Хорошо. Спасибо всем и до новых встреч. Пока-пока. Спасибо.